Анет широко раскрыл глаза. «Не может быть! Вы шутите!» Майкл молча смерил его взглядом и сказал: «Вы сами послали его за девушкой. Вы подкупили Фосса и заставили отметить окно мисс Лимингтон белым кружком, чтобы Багу легче было найти комнату». Баронет не ответил. «Когда человек, сам оставаясь в тени, посылает другого совершать преступление, он знает, что за это он ответит перед судом и законом. Когда же он посылает человекообразную обезьяну, он рассчитывает, что преступление животного не будет вменено ему в вину». Сэр Грегори мрачно смотрел под ноги, лицо его исказилось усмешкой. «Вот как вы теперь со мной разговариваете. Я считал вас приятелем». «Чем вы меня считали, меня не интересует», — возразил Майкл. «Но предупреждаю вас, если что-нибудь случится с Аделью Лимингтон по вашей вине или по вине вашего четверорукого слуги, я не ограничусь тем, что убью мистера Бага. Я убью вас самого. Поняли?» «А теперь скажите, кто это кричал сейчас в башне?» «По какому праву вы учиняете мне допрос?» — возмутился Пен, побледнев от ярости. «Вы грязный, несчастный актеришка!» Майкл вынул из кармана карточку и сунул в руку баронета. «Прочтите, тут написано, кто и по какому праву задаю вопрос». Баронет поднес визитную карточку к свету лампы и прочел. Впечатление было таково, словно его пронзило электрическим током. Нижняя челюсть затряслась, рука дрогнула и выпустила карточку. Карточка упала на пол. «Сыщик!» — прохрипел он. «Ага, сыщик! Что же вам от меня угодно?» Я слышал крик в башне. «Кто-нибудь из слуг, вероятно? Там у меня живет малайская женщина, она больна. Немного помешалась. По утрам убирает ее комнату. Я пойду посмотрю, если хотите». Пен взглянул на Майкла, словно спрашивая разрешения. На губах застыла униженная улыбка, глаза испуганно бегали. Подозрения Майкла перешли в уверенность. Что-то неладное случилось в замке, и это надо было выяснить. «Я могу пойти?» — повторил Пен. Майкл кивнул в знак согласия. Баронет поспешно выбежал из комнаты и захлопнул за собой дверь. Щелкнул замок. Майкл бросился к двери и повернул ручку. Дверь была заперта. Поняв, что попал в ловушку, Майкл бросился к окнам. Они были закрыты ставнями, а ставни прижаты болтами снаружи. Выхода не было. Внезапно лампа потухла. В комнате наступила тьма. Только свет от догоравших углей в камине отбрасывал косые смутные тени на стены. Глава 12. Возвращение в Чичестер. В углу комнаты послышался шум. Чья-то нога задела ковер и оступилась. Майкл услышал в нескольких шагах от себя глубокое прерывистое дыхание. Он не растерялся. Приставив дуло револьвера к замочной скважине, он дважды выстрелил. Звук выстрела грохотом пронесся по комнате. Замок разлетелся в щепы. Неизвестный пришелец отпрянул назад к стене. Когда сквозь открытую дверь в комнату ворвался дневной свет, комната была пуста. Почти тотчас же у двери появился баронет. Если раньше он едва держался на ногах от страха, то теперь он был буквально ни жив, ни мертв. «Что это? Что это?» — бормотал он в ужасе. «Кто-то стрелял!» «Да, кто-то стрелял», — спокойно сказал Майкл. «И этот кто-то я. Джентльмен, которого вы послали свести счеты со мной, правильно сделал, что убрался в свое логово». Иначе с ним было бы то, что с этим замком, Пен».